Знаете, Семен Валерьевич, вам, как ученому, следовало бы относиться к людям и явлениям по факту совершившегося события, а не исходя из гипотетических ожиданий или представлений. Я догадываюсь, что кто-то обошелся с вами жестоко, очень жестоко. Но при чем здесь я? Вы слышали от меня грубость, когда я был вашим следователем. Я применял к вам физическое насилие, ваше отношение ко мне, лишь ваши догадки, и не более. Я действительно боролся с врагами Родины, моего народа и никогда не работал для галочки, стараясь на бумаге показывать результаты работы. Давайте судить о людях по их настоящим делам, а не руководствуясь фантазиями. Сказать можно все, угрюмо пробормотал Каратеев. Именно это я и имею в виду. Давайте не думать о прошлом, давайте делать важное дело, которое нам поручили. Мы с вами сейчас вместе спасаем тысячи, а то и миллионы жизней. Это важнее разных домыслов, фантазии и личной неприязни. Вы правы, кивнул вирусолог и хотел отойти, но все же остановился и снова повернулся к Когану. Я хотел вам сказать спасибо, Борис Михайлович. Вы меня вытащили, жизнь спасли. Пожалуйста, пожал Коган плечами. Только на фронте за такое не благодарят. Обычное дело, без этого нельзя. Каратеев ушел, а Коган еще долго стоял, с сожалением глядя вслед вирусологу. Ему было жалко этого человека. Жалко потому, что его все же сломали в застенках НКВД следователи-карьеристы, которым плевать на чужую судьбу, которым нужны были цифры, проценты, результаты их работы, продвижение по служебной лестнице. Нет, Каратеев, конечно, не подписал признаний, не оговорил себя по требованию следователя, не назвался иностранным шпионом и заговорщиком против Сталина и советской власти. Но он был сломлен, потому что из-за стенков вынес ненависть вообще к НКВД, ко всем его сотрудникам. Абстрактная ненависть – это признак слабости, это защитный кокон, в котором человек прячется от действительности. А на войне, чтобы побеждать и выжить, нужна холодная голова, расчетливость. За несколько лет, что работала группа Шелестова, ее члены сумели сплотиться, научились слаженно работать, помогая друг другу, защищая друг друга, думая об общем деле, отдавая работе всего себя и не думая, что кто-то из друзей отдает меньше или делает эту работу ради карьеры, продвижения по службе. Или ты веришь тому, кто сражается с тобой плечом к плечу, веришь, что твоя спина надежно защищена другом, либо ты обречен. На войне надо верить товарищу, или ты погибнешь, или погибнут по твоей вине другие. Глава 3. Группа расположилась на окраине городка Дудны. Здесь до войны находилась база потребка операций. От складов остались только стены, да небольшое административное здание с проломленной кирпичной стеной. Вокруг было много разрушенных домов, наполовину сгоревших. И автоматчики Боровича за несколько часов умудрились восстановить большую часть забора вокруг двора, куда загнали грузовики. Связь с командованием армии осуществлялась через комендатуру, но и особой надобности в такой связи пока не было. Шелестов и так прекрасно знал, что за лесными массивами установлено комбинированное наблюдение. Предупреждены участковые милиционеры, бывшие партизаны, вернувшиеся в колхозы, даже местные вездесущие мальчишки и те следили, не появится ли в округе кто-то чужой. Иногда подозрительные леса прочесывались подразделениями из частей НКВД, предупреждались работники комендатур, в населенных пунктах налаживалось наблюдение за местами скопления местного населения, где легко затеряться чужаку. Группа выбирала наиболее вероятные направления движения бежавших сотрудников немецкой лаборатории. Нашли два подтверждения, что подозрительных людей видели в этом районе. Полностью доверять сведениям не стоило, но проверять было необходимо любое сообщение. И пока автоматчики охраняли базу, находясь в полной боевой готовности, оперативники выходили в город, выезжали иногда по двое, иногда с несколькими автоматчиками за пределы городка проверять сведения, осматривать подозрительные места, районы. Особое внимание оперативники уделяли рынкам. Было очевидным, что немцы, не сумев вырваться из кольца, не успев проскочить впереди наступающих советских войск, где-то спрятались и ждут помощи, ищут связь со своим начальством. Они прекрасно понимают, что их будут искать свои, направляя в тыл Красной Армии подготовленные группы. И все это время бездействия немцам нужно что-то есть. Откровенно грабить проезжий транспорт или населенные пункты они не станут. Понимают, что такие сигналы от местного населения сразу станут проверять органы НКВД. Значит, они будут действовать хитрее и незаметнее. Например, выменивать продукты на драгоценности, которые у них имелись. А ценности у них были, поскольку заключенные рассказывали, что у всех поступающих в лагерь отбиралось личное имущество. Кольца, серьги, наручные и карманные часы, другие вещи, имеющие материальную ценность. Даже просто обувь, одежду в хорошем состоянии можно было обменять на продукты. Коган с Бутариным, переодетые в гражданскую одежду, топтались на рынке все утро. К сожалению, на рынок население несло всякое старье, в надежде поменять на кружку пшена или гречки, пытались выменить соль, сахар. Частенько стало появляться копченое сало, домашняя колбаса, табак россыпью. Первые весенние овощи тоже радовали глаз, но оперативники больше присматривались к тому, кто приносил вещи на обмен или какие-то безделушки. Присматривались и к людям, которые это старье пытались обменять или продать. Вот старуха с непослушными седыми волосами, которые все время выбивались из-под старенького платка. Она часто поправляет волосы привычными движениями, часто переходит с одного места на другое. Оказалось, она просто старается занять место на солнце, погреть старые косточки. Солнце перемещается, и старуха оказывается в тени от навеса. Мелочь, но о многом говорит. Такие мелочи часто выдают людей, которые пытаются играть какую-то роль. Хромой мужчина, продающий табак кульками, свернутыми из газеты. К нему стоит внимательно присмотреться. Выдавать себя за инвалида всегда удобно. Вызывает сочувствие, жалость, снисхождение. Чисто интуитивно человек воспринимается как безопасный. Подозрительно, но нет, хромает всегда одинаково. Иногда морщится, переступая с ноги на ногу. Тоже реалистично. Можно даже определить источник боли. Она не в бедре, не в голени, а где-то в начале стопы. Вон, он даже наступать норовит с пятки и опирается все время на другую ногу. Возможно, фронтовик после тяжелого ранения. Много мелочей, к которым стоит присматриваться. Враг хитер, изворотлив. Иногда Коган с Бутариным подходили к людям с вещами, рассматривали их, приценивались, качали головой и отходили. Кажется, ничего особенного и подозрительного. Портсигар довоенный с гравировкой. Коган бросил взгляд на надпись. Юбилейная надпись с благодарностью за службу в милиции. И женщина выглядит вполне мирно. Коган посмотрел ей в глаза и уловил в ответном взгляде тоску и надежду. Может, мужчина купит что-то, чего так смотрит. Бутарин незаметно толкнул напарника локтем и кивнул вправо, где женщина в старом, побитом молью манто торговалась с хозяйкой мешочка крупы. Хозяйство, видать, у мамаши за городом, с одобрением признал Бутарин. Гляди-ка, и пшено, и масло. А маслица-то в наше время на базаре редкость. Корову надо иметь, взбить его. А знаешь, для кого масло полезно? Для детей и раненых, прошептал в ответ Коган. Одни растут, другим организм восстанавливать надо. Ты лучше глянь, что покупательница предлагает. Не как украшение, давай-ка с двух сторон подойдем, глянем из-под тишка. Оперативники разделились и со скучающим видом двинулись в сторону покупательницы. Но оба опоздали. Женщина в манто что-то передала хозяйке и двинулась к выходу, прижимая к груди холщовую сумку с покупками. Бутарин двинулся за ней, а Коган все же успел подойти к деревянному навесу. Ему повезло, женщина, продавшая крупу и масло, какое-то время рассматривала броши и массивные серьги с камнями. Потом опомнилась, что не стоит держать на виду такие вещи, и, поспешно завернув драгоценности в тряпицу, сунула их под кофту за пазуху. А ведь тетка непростая, подумал Коган. Видно, что в молодости красивая была, и руки натруженные. Это не просто скупает дорогие вещи, она помнит им цену, хочет красиво выглядеть после войны, а может, дочь растит, приданое готовит. Видно по ней, что трудом и пшено, и масло ей достаются. В это время к женщине подошел старик с такими же натруженными заскорузлыми руками, как и у нее, и подросток в сапогах на два размера больше. Все трое двинулись с базара, протискиваясь в толпе. «Смотри, как торопится», — кивнул на женщину в манто Бутарин, когда его догнал Коган. «Думаешь, детей спешит кормить, чего задержался?» «Да так, присмотрелся немного к той тетке, что у нее крупу на драгоценности выменила. Вроде работящая, на перекупщицу не похожа, а брошь с драгоценными или полудрагоценными камнями, и серьги тоже, такие немало стоят, и не оглядывается даже», — снова прокомментировал Бутарин. «Ведет себя неосторожно, если она с немцами связана, может, и не связана», — пожал Коган плечами. «Хотя сейчас в городе оглядываться глупо, она может начать проверять, нет ли слежки, ближе к окраинам. пошли. Женщина шла торопливо по тротуару, обогнула стоящий грузовик и снова поспешила по улице. Оперативники шли следом, стараясь случайно не попасться на глаза объекту своего внимания. И когда они поравнялись с грузовиком, из подворотни вдруг вышел старший лейтенант в полевой форме и с повязкой комендатура на рукаве и два сержанта с автоматами. «Комендатура!» — строго остановил незнакомцев офицер. «Ваши документы!» «Черт!» — вырвалось у Бутарина, который увидел, что женщина в манто сейчас дойдет до угла улицы и повернет. Старший патруля уловил движение незнакомца и расценил его как попытку скрыться. Он рванул кобуру на ремне, сержанты тут же навели автоматы на мужчин. Сейчас еще не хватало, чтобы женщина обернулась и увидела всю эту картину. Потом попасться ей на глаза и не привлечь внимания не удастся. «А ну, не двигаться!» — грозно приказал старший лейтенант, наведя пистолет на мужчину и отведя назад собачку курка. Он повел пистолетом в сторону Когана. «Медленно, сначала ты, документы доставай, и никаких резких движений, стреляем сразу на поражение». «Ну и дурак, что на поражение», — огрызнулся Коган, доставая удостоверение сотрудника СМЕРШ. «Товарищ майор», — побледнел офицер и стал запихивать пистолет в кобуру. Другой рукой он попытался опустить ствол автомата одного из своих солдат. «Виноват, но вы же не в форме». «Я же не знал. Враг на нашей территории не должен уничтожаться, как на фронте», – процедил Коган сквозь зубы. «Его живым надо брать, информацию от него получать. Это вам понятно, товарищ старший лейтенант? Машина ваша?» – быстро спросил Бутарин. И когда тот в знак подтверждения кивнул, приказал: «Быстро все в машину, бойцы в кузов. Вперед по улице и направо». Старший патруля замялся возле самой машины, но Бутарин сильным толчком отправил его к кабине, а сам полез вместе с Коганом и автоматчиками в кузов. Оперативники легли на пол, и Бутарин, найдя щель в заднем борту, приник к ней глазом. «Вперед, поехали!» Когда машина свернула за угол, Коган стал дергать напарника за штанину. «Ну, что там, видишь ее? Тише, не дергай!» — отмахнулся Бутарин. «Черт, тут пространство открытое, все как на ладони. Эх, век бы не видеть этого вашего патруля, как же вы не вовремя! Эй, бойцы, скажите командиру, пусть сворачивает налево и заезжает за развалины на окраине». Автоматчики передали старшему лейтенанту приказ, и машина послушно повернула. Бутарин очень беспокоился, чтобы и женщину из виду не потерять, и подозрений в ней не возбудить. Когда машина свернула за угол и, хрустя колесами по битому кирпичу, остановилась, оперативники подняли головы, убедившись, что их со стороны пустыря не видно. Бутарин строго приказал патрульным не двигаться с места полчаса, а потом уезжать. Женщину с вершины разбитой кирпичной стены было хорошо видно. Она уходила в лес по еле заметной грунтовой дороге, уже основательно зарастающей травой. «Видно, что по этой дороге давно никто не ездил. Что будем делать?» – спросил Бутарин. «Между прочим, она ни разу не оглянулась», – напомнил Коган. «Может быть, она так хорошо подготовлена, что умеет проверяться, не выдавая себя». Бутарин с сомнением покачал головой. «И зачем в лаборатории вирусологов специалист с такими навыками? Специалиста им могли прислать за это время, пока они сидят где-то неподалеку и ждут спасения», — проворчал Коган. «Хватит болтать, Виктор, надо догонять ее, а то потеряем. Ее все равно надо устанавливать». «Хорошо, давай вон левее, там вроде лощинка есть. По ней до леса, а потом напрямик будем догонять эту даму. Надеюсь, она не вооружена». Лес встретил их прохладой, птичьим щебетом и запахом прелой листвы. Да чего же приятно после топтания на жаркой площади, тряски на пыльном полу кузова полуторки вступить в чистый свежий лес и вдохнуть его живительный аромат полной грудью. Бутарин покрутился на месте, потом решительно махнул рукой в выбранном направлении, и они заспешили, перейдя на легкий бег. Открытые пространства, где росли раскидистые березы и большие дубы, перемежались зарослями древесного подроста, буйного кустарника. Через несколько минут, когда впереди мелькнула среди деревьев приметное манто женщины, Коган предложил разделиться. Он пошел следом за женщиной по тропе, прикрываясь деревьями, а Бутарин двинулся параллельно. Не прошло и получаса, как впереди показались остатки невысокого деревянного забора и высокие столбы, на которых, судя по всему, когда-то висели ворота. От всего этого вдруг где-то внутри защемило от довоенных воспоминаний, вспомнился беззаботный детский смех, юные пионеры с сачками для ловли бабочек, купание на песчаном берегу реки. Все это было совсем недавно, в Всего несколько лет назад на всей территории Советского Союза это была привычная и радостная для сердца картина. Пионерский лагерь, это же бывший пионерский лагерь. Женщина прошла между столбами. Бутырин и Коган следовали почти по пятам. На заросшей травой территории почти ничего не осталось. Деревянные летние домики почти все сгорели или развалились. Но одно здание с обширной верандой каким-то чудом уцелело. Правда, стекол там не осталось и окна были заставлены фанерой, покоробившимся картоном, забиты каким-то тряпьем. Из одного окна торчала труба печки-буржуйки, откуда тянулся слабенький дымок. Женщина взбежала по ступеням и скрылась в домике. «Да», — задумчиво протянул Коган, — «вот все, что осталось от беззаботного детства наших ребятишек. Отняли у них детство, танковыми гусеницами по нему прошлись». «Ничего, вернем», — убежденно ответил Бутарин. «Дети быстро забывают страшное. Это старики остаток дней носят в сердце прежнюю боль и давно пережитой горе. Слушай, а ведь это место было когда-то клубом или актовым залом в пионерском лагере. У меня была одна знакомая пионер-вожатая». «Ну, еще один любитель женщин», — проворчал Коган. «Вас с Сосновским в одной капусте, похоже, нашли. Ты лучше мне скажи, что здесь такое, к кому она пришла. Ты часовых видел? Боевое охранение есть?» «Нет, не военные это и даже не немцы. Те, кто прячется, ведут себя еще тише и незаметнее, а эти просто тут живут. Так что вставай, отряхивай штаны и пошли смотреть. Только давай я первый, а ты на 5 шагов сзади и оружие держи наготове». «Ага», усмехнулся Коган. «Правильные выводы, значит, сделал, а оружие все равно наготове. Ладно, пошли, я тоже думаю, что если это немецкие ученые, то они представления не имеют о боевом охранении и караульной службе». Они поднялись, отряхнулись и двинулись в сторону веранды. Бутырин передвинул ближе к животу пистолет, засунутый за брючный ремень, сдвинул на затылок кепку и, стараясь идти по ступеням так, чтобы они не скрипели, поднялся на веранду. Здесь было пусто, пыльно. Миновав веранду, он остановился в дверном проеме, где не было двери, и осторожно высунул голову. Картина была довольно характерная для ночлежки. Честно говоря, Бутырин никогда настоящей ночлежки не видел, потому что это слово было из истории дореволюционной страны. Но сейчас он понял, что выглядеть ночлежка должна была именно так. На полу в самых разных углах были разложены полосатые грязные матрасы с вылезающей ватой. Некоторые были покрыты брезентом или старыми занавесками с окон. Одеял было мало и почти все они были с прожженными дырами. На матрасах сидели и лежали люди. Немного. 6 мужчин и 3 женщины с маленькими детьми. На одной женщине и 2 мужчинах грязные бинты. Запах здесь стоял не особенно приятный, но больше запаха тяготила сама атмосфера какой-то обреченности и безысходности. «Здравствуйте, товарищи», — громко сказал Бутырин и с улыбкой вошел в комнату. «И что это у нас тут за партизанский отряд? Есть раненые? Кто вы такие?» Люди испуганно зашевелились, уставившись на незнакомца. Женщина в манто прикрыла рот рукой и прижалась спиной к стене. Просто испуганные люди, несчастные, всеми брошенные. Внутри у Бутырина все сжалось. Он прошел к столу, покрытому старой газетой с крошками хлеба, подвинул стул и уселся на него. Бросив на стол свою кепку, он разглядывал людей. «Не бойтесь меня», — заявил он, проведя рукой по волосам и пригладив непослушный седой ежик на голове. «Мы из военной контрразведки. Какая вам нужна помощь? Кто вы такие и почему тут живете?» «Люди мы», — покашливая, ответил за всех мужчина с недельной седой щетиной на лице и впалыми глазами с черными кругами. «Да вот только никому, видать, ненужные люди. Фашисты пережили, а вон Митро и Харитон даже в партизанском отряде повоевали. А теперь документов нет, значит, и нас нет. Калеки, работать никто не может, ни у кого дома не осталось. Здесь вот осели, выживаем. Меняет Лариса Сергеевна на базаре, что ценного осталось, кормит нас, лечит, как может. А что будет зимой, и думать не хочется. Лариса Сергеевна, это вы?» Коган подошел к женщине. «Вы, наверное, врач?» «Да, врач поселковой амбулатории», — тихо ответила женщина, и на ее глазах навернулись слезы. Только она сгорела еще в 1941 году. «А что же вы к властям не пошли?» «К каким властям?» Женщина вдруг перешла почти на крик. «Нас было 2, я и санитарка Марина. Бойкая такая девушка, студентка. Она и пошла правды добиваться. Где она и что с ней, я не знаю. Я только видела, как ее сажали в черную машину, а лицо у нее было в крови». «Ну, вот что, товарищи дорогие», — хмуро сказал Бутарин. «Мы не местные органы, мы из Москвы прилетели. и кое-что можем сделать. Обещаю вам, что еще сегодня вы все будете отправлены в госпиталь, где нуждающимся окажут медицинскую помощь. Остальных обследуют и соответствующие органы милиции займутся подготовкой вам документов, чтобы вы могли встать на учет, получить, кому положено, пенсию, а тот, кто может, чтобы и на работу устроился. Не бойтесь больше ничего. Вы правда это сделаете? Лариса Сергеевна подошла к столу и остановилась, теребя в руках носовой платок. «Можете не сомневаться», — резко сказал Коган. «Не для того мы врага гоним с советской земли, чтобы советские люди продолжали мучиться. Но с вами нам надо поговорить, дорогая Лариса Сергеевна», — сказал Бутарин. «Только потом. Сначала нужно позаботиться обо всех ваших подопечных и найти санитарку Марину. Мне кажется, она кинулась отстаивать права людей на заботу государства и перегнула палку, а кто-то из местного начальства обиделся. Разберемся. Не переживайте. Не имеет права никто на свой народ обижаться. Для него воюем и для него работаем». Шелестов, узнав о лагере несчастных в лесу недалеко от городка, организовал разнос местному руководству и пригрозил трибуналом. Представитель контрразведки армии поддержал Шелестова, намекнув, что оперативная группа подполковника находится на прямой связи с Платовым и Берией. Это решило все проблемы, и к вечеру три студебекера группы уже вывозили из леса людей, а в военном госпитале им уже приготовили места. А потом Бутарин и Коган с умилением наблюдали, как Лариса Ивановна обнималась с девушкой по имени Марина, как они обе плакали от радости, вытирая друг другу слезы. Марину вытащили из камеры отделения милиции и чуть было не посадили туда самого начальника милиции, но Шелестов решил все же клоунаду не устраивать. Пусть в ситуации разбираются те, кому положено. Сейчас важнее было другое. Вечером Шелестов пригласил Ларису Сергеевну на базу группы. Он узнал, что ее через пару дней возьмут на работу в госпитале, даже выделят комнату при здании госпиталя, но эту пару дней жить ей было негде. А возвращаться одной в ночной лес и жить там, когда никого уже. «Комнату мы вам и здесь найдем», — улыбнулся Шелестов. «Такие человеческие качества заставляют меня и вам ответить тем же добром, с которым вы ухаживали и заботились об этих людях. Вы, наверное, на базар свое носили менять на еду, это были ваши украшения, дорогие, наверное, да, это последнее, что у меня было», — вздохнула женщина, держа кружку с горячим чаем двумя руками и задумчиво глядя на огонь в буржуйке. «Мы все, что могли, уже обменяли, и на еду, и на лекарства, даже вещи, какие были, я носила на базар. Даже не знаю, что бы я стала делать, не встреться мне ваши Виктор и Борис. Они меня приняли за кого-то другого, наверное, за перекупщицу краденого». Шелестов с улыбкой посмотрел на Ларису Сергеевну и подлили ей еще чаю. «Удивительная женщина, хотя что тут удивительного, когда все, кто оставался на оккупированной территории, через кого прошла война, все выживали как могли, все отдавали последнее. Один блокадный Ленинград чего стоил? Вот где памятник мужеству людей ставить надо. Ну, мы не столько вас подозревали», — рассмеялся Шелестов, — «сколько надеялись через вас выйти на тех, кто действительно этим занимается. Скупает, обменивает, за бесценок выкупает у голодных людей дорогие вещи, украшения. Правда, дорогие украшения были, цена их в рублях невелика», — пожала Лариса Сергеевна плечами. «Больнее то, что они мне действительно очень дороги. Это подарок моего погибшего на фронте мужа, а дорогие я еще не успела отнести». Женщина достала из бокового кармана жакета сверток и стала разворачивать его на столе. Шелестов замер, залюбовавшись игрой света на камнях. Два перстня, явно старинных, может быть, еще дореволюционных. Еще одни серьги с длинными подвесками, кулон на золотой цепочке. «Сберегли», — похвалил он. «Теперь обменивать их вам уже не понадобится. В госпитале хороший паек, да и жизнь скоро в этих краях наладится. На зарплату можно будет и комнату снять, и одежду купить. А может быть, вы и вернетесь в Москву? Вы откуда родом?» «Из Белгорода», — вздохнула женщина, перебирая свои драгоценности. «Только возвращаться мне пока некуда. Мой дом сгорел, одни руины на нашей улице. Отстроит», — убежденно сказал Шелестов. «Обязательно все отстроит. А эти драгоценности, вот возьмете, когда война кончится, наденете их и пойдете в театр, или на концерт, может быть», — устало ответила Лариса Сергеевна. «Я же их чуть не обменяла на продукты питания. На эти драгоценности машину продуктов можно купить, насторожился Шелестов. «С ними не на базар надо ходить». «Да я не собиралась идти с ними на базар. Я понимаю, что всю нашу больничную палату в том пионерском лагере не прокормить пакетиком пшена и 100 граммами сливочного масла. Мужчина один обещал посодействовать. Я понимаю, что он, может быть, украл эти продукты, хотя говорил, что это его запасы и ему надо срочно их продать, пока не испортились. Он якобы запасался, когда немцы должны были прийти сюда. Вы простите, Максим Андреевич, но когда находишься в отчаянном положении, то мало думаешь о законности сделки. Когда хочешь выжить, то... Лариса Сергеевна, Шелестов посмотрел женщине в глаза. Вы понимаете, что мы в этом городке... В этой местности совсем не случайно. Вы, женщина замолчала и внимательно посмотрела на собеседника. Потом она понимающе кивнула. Значит, вы как раз и ищете подобных этому человеку, он вор, или еще что-то похуже. Ответить на ваши вопросы я не могу, вы должны понять, что не подлежит разглашению. Да, конечно, я все понимаю. Мой муж был военным, командиром, и я прекрасно знаю, что есть вопросы, которые нельзя обсуждать, вещи, которые нельзя разглашать. «Расскажите мне об этом человеке», — попросил Шелестов. «Только я попрошу вас подождать минуту, я приглашу своих товарищей». И когда вся группа в полном составе собралась в комнате, Лариса Сергеевна стала рассказывать, как 3 дня назад на том же базаре она столкнулась с мужчиной. Очень неприятной внешности мужчина, небритый, одежда мятая, как будто он на огороде ночь спал, и пахло от него нехорошо. Женщина столкнулась с ним в торговых рядах и попыталась обойти, но он стал ее внимательно рассматривать. Лариса Сергеевна все же обошла этого неприятного типа. Она в тот день обменяла на продукты еще вполне крепкие, почти не ношенные солдатские ботинки и крепкую стиранную нательную рубаху. Этого мужчину она снова увидела, когда шла к выходу с рынка, и испугалась. Он как будто стоял у выхода и кого-то ждал. Лариса Сергеевна представила, что ей придется идти сейчас одной за город, а потом по лесу. А вдруг этот человек пойдет за ней, что тогда делать? И вот в этот момент к ней подошел другой человек, который назвался Иваном Богдановичем. Совершенно другой человек, покачала головой женщина, для убедительности прижимая руки к груди. Может, это меня и подкупило, может быть, такой контраст и сыграл со мной злую шутку. Поверила ему сразу. Знаете, о таких в народе говорят справный, выбрит чисто, и от него даже одеколоном пахло. И, как оказалось, этот справный мужчина сразу понял, что Лариса Сергеевна может еще кое-что поменять на продукты, понял, что ей нужно много продуктов, а не на один день перебиться. Она не могла понять, вспомнить даже не могла ход того разговора. Как Ивану Богдановичу удалось выудить из нее всю нужную информацию, он сразу понял, он даже не сомневался, что у этой женщины есть драгоценности, и предложил хороший набор продуктов. Даже обещал помочь доставить их, куда женщина укажет. Лариса Сергеевна тогда опомнилась и испугалась. Обещала подумать, что и сколько ей нужно, и договорилась встретиться с тем мужчиной завтра на рынке. Но он не пришел, и на следующий день тоже не пришел. Может, что-то случилось? Да, ничего не случилось. Спокойно и как-то равнодушно ответил Коган. Опасался он, наблюдал за вами и в условленный день, не показываясь, и на следующий. Смотрел, как вы себя поведете, придет ли с вами еще кто-то, не ведется ли за вами наблюдение. Мы с тобой, Виктор, могли этого Ивана Богдановича спугнуть. Срисовал он нас с тобой, теперь не покажется. Покажется, убежденно проговорил Бутарин. Во-первых, мы с тобой вели себя осторожно, как раз и опасались того, что нас срисуют. А во-вторых, это его хлеб, его заработок. Он от него не откажется, ведь он специально ходит и выискивает на рынке платежеспособных покупателей. Присмотрится и пойдет на сделку. Вы вот что, Лариса Сергеевна. Шелестов поднялся и взял женщину за локоть. Вы идите отдыхать, спите спокойно. А завтра вас наши ребята разбудят, угостят хорошим солдатским завтраком. У нас своя полевая кухня есть. И не тревожьтесь ни о чем. Мы тут подумаем, решим, что нам делать дальше. Хорошо. Сосновский вскочил и с готовностью деликатно вызвался проводить гостью в ее комнату, которую солдаты освободили и устроили там вполне приличную постель для женщины, заодно оставив в комнате медный таз и целое ведро горячей воды с куском солдатского мыла. «Спать она сегодня будет как убитая», — хмыкнул Коган. После стольких тревог, волнений, и так неожиданно все разрешилось, да еще горячая вода и чистая постель. От хорошей баньки я бы не отказался. Между прочим, оперативники подвинулись на своих табуретках ближе к столу и склонились над картой городка, правда, еще до военной. Части зданий, а даже и некоторых улиц после боев просто не существовало, но в целом представление о городе можно было составить. Задача выглядела довольно простой. Нужно убедить Ларису Сергеевну снова войти в контакт с этим Иваном Богдановичем. А дальше дело техники. Либо провести сделку, рискнув драгоценностями женщины, и взять перекупщиков с поличным. Либо после контакта проследить за продавцом продуктов и брать всех там, где они хранят продукты. Можно, конечно, сделать так, чтобы операцию проводили местные органы НКВД или военная комендатура, задумчиво проговорил Шелестов, но, вот именно но, сразу же вставил Сосновский. На этого Ивана Богдановича вполне могли выйти и немцы. У него глаз, мне кажется, наметан, а у них вполне может оказаться при себе золотишко из концлагеря. В их положении лучше не придумать, как найти вот такого поставщика еды, который будет держать язык за зубами. Ну, что же, давайте отработаем и этот вариант, согласился Шелестов. Мы отрабатывали попытку угона автомашины, теперь попытку покупки продуктов питания. Хотя мне кажется более перспективной направление радиостанции. Им нужна связь, не будут они бесцельно сидеть здесь. Могут все необходимое закопать и двинуться к линии фронта, к своим пробиваться, пожал плечами Бутарин. Я думаю, что они добровольно под расстрел не пойдут, ответил Коган. Ничего их хорошего там не ждет, если они придут с пустыми руками. Надо делать запрос Платову. Пусть нам пришлют информацию обо всех случаях попыток захвата радиостанции или попыток выхода в эфир с армейских аппаратов. Сделал уже, ответил Шелестов. Надеюсь, сегодня, самое позднее завтра утром, что-то придет по этим фактам. Значит, у нас есть время отработать Ивана Богдановича, заключил Сосновский. Кстати, я бы не стал рисковать и во второй раз показываться Борису и Виктору возле Ларисы Сергеевны на рынке. Если за ней наблюдают, а такие люди рисковать не станут, пока не убедятся, что контакт чистый, то наблюдатели сразу поймут, что объект под контролем. Тогда все, мы, считайте, упустили. Одному рискованно, покачал Шелестов головой. У нас выбора нет. Довериться можно только Боровичу или кому-то из его бойцов, но у них ни у кого нет опыта в такого рода делах. Лейтенант храбрый офицер, умелый, но тут нужны иные навыки. Тебе, Максим, тоже нельзя. Ты у нас все время на виду, как лицо официальное. На следующее утро Лариса Сергеевна предстала перед Шелестовым свежая и отдохнувшая. Чувствовалось, что спокойствие на душе у женщины прибавилось, а значит, и самочувствие лучше. Когда Максим Андреевич предложил женщине оставить драгоценности на базе и не ходить с ними по городу, Лариса Сергеевна согласилась. Ведь не факт, что удастся сразу договориться и сразу придется платить этому человеку. Точнее, платить, скорее всего, не придется, потому что оперативники надеялись найти склад этого афериста раньше, чем придется проводить какие-то сделки. Из окна второго этажа Шелестов проводил взглядом женщину, которая двинулась в сторону рынка, но тут же забеспокоился из-за того, что он не увидел Сосновского, и только спустя несколько минут он узнал своего оперативника. Михаил преобразился, точнее, его образ потерялся абсолютно даже на полупустой улице, а чего уж говорить о рынке, на котором таких невзрачных личностей пруд-пруди. Мятые штаны с вытянутыми коленями, пыльные разношенные ботинки и заношенный пиджак поверх серой майки. Он даже не стал надевать кепку, растрепав волосы так, как будто только недавно встал с постели. Бутарин и Коган тоже поменяли образ. Они сменили офицерское обмундирование на солдатское, сняли погоны. Сейчас это были два демобилизованных фронтовика в давно нечищенных сапогах, шляющихся по рынку, скорее всего, в поисках временной работы. Держаться от Ларисы Сергеевны они будут на большом расстоянии, наблюдая больше за Сосновским, чем за ней. Ювелир Аскольд Владимирович Разин открыл дверь и пропустил гостя к себе в мастерскую. Здесь царило запустение. Оборудование запылилось, накрытый тканью стол давно не использовался. Разин, шаркая тапками по полу и беспрестанно поправляя сползающий с плеч большой женский платок, пояснил, как все не разграбили за время, пока фашисты в городе были, не знаю. Может, потому что ценностей тут нет, а ценность оборудования понимает лишь тот, кто умеет и хочет работать руками, а не красть чужое. Вы проходите, проходите. Как вы сказали, вас зовут. Вы из НКВД? Меня зовут Максим Андреевич, я действительно из НКВД и мне хотелось бы узнать ваше мнение о неких драгоценностях, которые случайно оказались у нас. Нам очень важно ваше мнение специалиста». «Специалиста», — улыбнулся Разин. «Знал бы мой отец, чем занялся его подающий надежды сынок. Профессор Разин спал и видел, что его сын пойдет по стопам отца и станет светилом отечественной и мировой исторической науки. Но от этой темы я отошел очень давно. Единственное, что меня интересует, кроме практических занятий по ремонту и производству драгоценных изделий, это их история. Поверьте, история драгоценностей не менее прекрасна и примечательна, чем история государства. Там тоже есть великие и есть мрачные страницы, там есть место великой любви и великим предательствам. И крови там не меньше, чем в реальной истории любой страны. Вот поэтому я к вам и пришел, Аскольд Владимирович. Да вы садитесь, Максим Андреевич». Ювелир жестом указал на глубокое кресло и сам уселся в другое, стоявшее рядом. «Ну, рассказывайте свою мрачную историю. Верю, что пришли вы не просто так». Шелестов расстегнул офицерскую полевую сумку, достал оттуда сверток и, развернув тряпицу, придвинул содержимое ювелиру. Разин некоторое время смотрел на кулон, серьги, на перстни, а потом, наклонившись к столу, выдвинул ящик и достал увеличительное стекло на красивой резной ручке из слоновой кости. Он долго рассматривал один перстень, затем второй. Потом, отложив лупу, взял глазную лупу на скобе и надел ее на голову. Он очень долго рассматривал крепление камней, что-то на внутренней стороне колец. Затем также долго рассматривал и изучал серьги, кулон. Шелестов терпеливо ждал, глядя, как работает мастер. Наконец, ювелир сдвинул на темя глазную лупу и внимательно посмотрел на гостя. «Ну, что вы от меня ждете? Хотите узнать, что я могу сказать об этих украшениях? Извольте, Максим Андреевич. Что касается перстней, это характерные работы Юго-Востока Европы. Я бы сказал, что изготовили их турецкие мастера или болгарские. И способ крепления камня, и сама обработка камня говорят об этом. Немного стерлось клеймо на внутренней стороне колец, не могу разобрать, но это не европейское клеймо. И изготовили оба перстня разные мастера, представители разных, если так можно сказать, ювелирных школ. Могли эти перстни появиться в Италии, Франции в то время, когда их изготовили? Сомневаюсь, покачал ювелир головой. Видите ли, это очень дорогие вещи, позволить себе покупку такого украшения мог мужчина не столько богатый, сколько с положением. Но это человек не из итальянской знати и не французской. Там с такими перстнями появляться было бы не совсем прилично. Это восточная знать. Мужчина, вы сказали, значит, такие перстни не могла носить женщина? Помилуйте, рассмеялся ювелир. Это все равно, чтобы мужчина надел женское бальное платье и явился на бал. А вот серьги эти мне знакомы. Лицо Разина потемнело, брови сошлись к переносице. Он медленно поднял глаза на гостя и прошептал: «Откуда они у вас?» «Эти серьги я ремонтировал в 38-м году вот здесь, в этой мастерской. Расскажите, что вы знаете об этих серьгах и об их хозяйке», попросил Шелестов твердым голосом. Разин открыл было рот, чтобы снова потребовать ответа. Его глаза стали глубокими и черными. Потом ювелир опустил голову и замолчал. Шелестов не стал его торопить, понимая, что с этими украшениями что-то связано, какое-то горе, трагедия. Пусть человек придет в себя, а уж потом рассказывает. Ювелир сидел, держа сережки обеими руками, и большими пальцами поглаживал сложную подвеску. Наконец, он заговорил тихим бесцветным голосом. Они принадлежали Зое Вадимовне Галицкой. Милейшая женщина унаследовала их от своей прабабушки, которой жених привез эти серьги из Парижа во время европейского похода 1812-1814 годов. Чистая французская работа. Такие мастера на Лувр трудились, на высшую знать Парижа. Ну, конечно, до того, как Франция упразднила дворянство. Прабабушка умерла в молодости еще при родах. Какое-то время драгоценности считались утерянными, но потом Зоя Вадимовна случайно нашла их на чердаке фамильного дома за печной трубой, когда печник чистил дымоход, и принесла вам их для починки. Да, принесла. Мы, помнится, долго пили чай и вспоминали ту эпоху и ее бабушку. Зоя Вадимовна очень любила эти серьги. А перстни, кулон? Тут же спросил Шелестов. Что? Ах, перстни, нет, все остальное ей не принадлежало, только серьги. Скажите, что с ней стало? Я имею в виду Галицкую. Я не уверен пока ни в чем, Аскольд Владимирович. позвольте мне пока не отвечать вам. Я обещаю, когда все разъяснится, то мы обязательно встретимся, и я вам обо всем расскажу. Может быть, если будет такая возможность, мы вернем драгоценности их владельцам. Что вы сможете мне рассказать? Я слышал, что Галицкую и еще многих людей с детьми увезли эсэсовцы. Говорили, что в концлагерь. С кем жила Галицкая? Были у нее родственники, семья, близкие подруги? Близких нет. Были, конечно, знакомые, хорошие знакомые, но близких нет. Две подруги юности, с которыми она часто общалась, насколько я понял, умерли еще в 20-е годы от чахотки. А остальные? Нет, не думаю. И родственников у нее не было. Одна она жила. А в 41-м, когда началась война, я слышал, что она приютила двух девочек. Беженцы потерялись, вот она и приютила. А знакома вам женщина по имени Лариса Сергеевна? Врач. Лариса Сергеевна? Нет, не слыхала такой, не встречалась. Сосновский старательно играл свою роль, чуть покашливая. Многие боялись туберкулеза и в серьезные разговоры с незнакомцем не вступали. Он не выпускал из вида Ларису Сергеевну и старательно искал работу. Он заводил разговоры со всеми, кто имел хоть какой-то достаток, судя по товару, принесенному на базар, по внешнему виду, одежде. Говорил, что умеют все, что фронтовик, что раненый, что после госпиталя. Знакомый Ларисы Сергеевны, которого она называла Иваном Богдановичем, не показывался. Сначала Сосновский с неудовольствием посматривал на женщину, которая крутила головой и явно взглядом кого-то искала. А ведь ее инструктировали, объясняли, что нельзя так откровенно показывать, что ты кого-то ищешь. А потом вдруг Сосновскому подумалось, что женщина не того продавца с продуктами ищет, а пытается понять, кто из оперативников ее пасет и где они находятся. А не сбежать ли она хочет? Мысль показалась сначала глупой, и Сосновский ее старательно отгонял. Но потом, чем больше он об этом думал, тем обоснованнее ему казалась эта мысль. Кто она такая? Никто не знает. Шелестов сделал запросы, но ответ будет не скоро. В госпиталь Ларису Сергеевну взяли по настоянию того же Шелестова без документов. Верить ей приходилось на слово, и подтверждение или опровержение ее легенды произойдет в результате контакта с Иваном Богдановичем. А существует ли он на самом деле? И Ларисе Сергеевне очень удобно было ходить в город на рынок, найдя для себя группу подопечных, которые жили в лесу. Благое дело доля врача. Врача. Нет, надо заканчивать этот цирк и допрашивать ее по всем правилам. И тут Сосновский понял, что потерял Ларису Сергеевну из вида. Только что она была у крайних рядов, справа от забора, а теперь ее не видно. Михаил поспешно вышел на открытое пространство, снял кепку и стал старательно приглаживать волосы. Это был знак для Бутырина и Когана, что он потерял из вида Ларису Сергеевну. Но куда она могла деться? Мысленно ругая себя последними словами, Сосновский стал осматриваться и понял, что уйти женщина могла лишь куда-то за прилавками. А это означало, что в заборе там мог быть самый обычный лаз. Бутырин и Коган, видимо, предположили примерно то же самое, но поспешили выйти с рынка через ворота. Сосновский же обошел ряды и пошел вдоль забора. Так и есть, вот темная доска в заборе. Ее залапали грязными руками, потому что часто пользуются продавцы или местные вездесущие мальчишки. Он отодвинул доску, державшуюся только на верхнем гвозде, и вылез наружу. Ничьего внимания он не привлек, но и Ларисы Сергеевны видно не было. Ясно, что женщина могла пойти по улице влево или вправо. Возможно, что она вошла и в трехэтажный дом напротив, но это можно проверить и чуть позже. Сосновский ухватился за задний борт проезжавшего мимо грузовика и повис на нем. Вот и пересечение с другой улицей. Михаил спрыгнул, пробежал несколько метров по инерции, глядя вдоль улицы. Никого. И он тут же бросился бегом назад, к другой улице. 30 секунд бега мимо расступавшихся удивленных прохожих и снова перекресток. Но теперь он успел заметить в конце улицы знакомое манто. Теперь уже таится поздно. Сосновский снова побежал, что было сил, по улице к перекрестку, на котором женщина на его глазах свернула налево. Сейчас Сосновский уже не сомневался, что Лариса Сергеевна пытается скрыться. И было неважно, что она заметила погоню, потому что догонять ее и брать надо любой ценой. Мимо пронеслась полуторка, но кричать и махать руками водителю, призывая остановиться, времени уже не было. Снова перекресток, но только теперь здесь не было трехэтажных домов, здесь были в основном развалины, потому что на этой окраине городка как раз и прошли жестокие бои, и в эти развалины женщина и бросилась бежать. Сосновский заметил, как Лариса Сергеевна обернулась, посмотрела на него и забежала в пролом в стене. «Хорошо, что у нее нет оружия», — подумал Сосновский. Не успела она его ни у кого получить, она была все время на глазах. Он чувствовал, что дыхание уже сбивается от такого долгого бега с поворотами, остановками и снова ускорениями. А теперь еще и развалины. И, не сбавляя скорости, он сразу бросился через пролом в развалины. Видимо, эта скорость и спасла ему жизнь, потому что женщина ждала его появления. Только, возможно, она ждала, что преследователь сунется в развалины осторожно. Но Сосновский ворвался туда как вихрь, спотыкаясь о камни. Выстрел стегнул между грудами кирпича и остатками стен, поднимая тучу воробьев. Пуля ударилась в кирпичную стену возле головы Сосновского, и он тут же упал, перекатываясь в крошеве кирпича и чувствуя, как острые края впиваются в его бока и колени. «Не уйдешь, зараза», — думал он со злорадством. «Я даже стрелять не буду. Я тебя так возьму». Он приподнялся на руках, подтянул под себя левую ногу и резко бросился вперед и в сторону. Лариса Сергеевна была от него метрах в 30 и, видимо, выжидала время, чтобы убедиться, что она убила или ранила преследователя. Она была явно удивлена тем, что Сосновский целый снова бросается ее преследовать. А почему была удивлена? Она так уверена в себе, как в метком стрелке. Обычный врач из провинции, два выстрела подряд выдали некоторую нервозность женщины. «Стреляй, стреляй, расходуй патроны. Минус два в обойме», — успел подумать Сосновский, снова перебегая открытое пространство и прячась за другой стеной, но теперь уже ближе к Ларисе Сергеевне. И тогда она не выдержала и бросилась бежать, не скрываясь. Сосновский подумал, что в другой ситуации или если бы он преследовал мужчину, то он, не задумываясь, стал бы стрелять по ногам. Но не по женским же, усмехнулся он. В глаза ударило солнце, развалины вывели на пустырь или на другую улицу. Этого Сосновский еще не понял. Он видел, как женский силуэт метнулся вправо и сразу же изменил направление бега. Там справа за стеной будет окно, и через него он сможет выскочить наперерез Ларисе Сергеевне. Сосновский с разбегу запрыгнул на подоконник и прыгнул наружу. И сразу два пистолетных выстрела буквально слились с автоматной очередью. И уже приземляясь на ноги, он увидел в двух шагах от себя женщину, которая лежала на земле. Ее жакет распахнулся, и на светлой блузке расплывались пятна крови. Справа с криками, бросая оружие и руки вверх, бежал военный патруль. Глава 4. «Я только немного умоюсь», — попросила Марина, пытаясь убрать с лица непослушные волосы. Коган присел на лавку и закурил, глядя, как девушка подошла к умывальнику и стала плескать себе на лицо холодную воду. Эти две ночи для госпиталя были очень тяжелыми. Раненые поступили с железнодорожной станции, откуда с санитарных поездов их непрерывно подвозили на грузовиках и подводах. Размещать вновь прибывших было негде, и начальник госпиталя распорядился освободить все комнаты персонала и общежития. Многие врачи перебрались на квартиры местного населения, располагавшиеся неподалеку от госпиталя. Люди с готовностью потеснились, приютив врачей, которые сутками спасали жизни защитников Отечества. Правда, и тесниться пришлось почти что только на словах. За двое суток никто из врачей, медсестер и санитарок не уходил спать. Засыпали прямо там, в коридорах на кушетках, и, поспав пару часов, когда глаза начинали снова видеть, а ноги держать, шли к пациентам. Кто в операционные, кто в перевязочные, кто ухаживать за ранеными. «Ну, как вы там устроились?» – спросил Коган, когда Марина, вытирая лицо и шею, уселась возле него на лавку. «Тяжело приходится, тяжело, когда смотришь на мучения раненых», — ответила девушка, сразу как-то помрачнев. «Тяжело видеть, как они мужественно все переносят, стараются не стонать, потому что стесняются нас, девчонок, и как они страшно стонут, когда находятся без памяти. А еще страшно понимать, через что прошли эти люди там, на фронте, как они получили эти страшные ранения, и слезы наворачиваются на глаза, когда видишь, как они, уже выздоравливая, стремятся снова попасть на фронт. А как ваша компания из пионерского лагеря поживает?» «Ну, с этими все в порядке. Почти все помогают медперсоналу, как могут. Те, кто еще не может выписаться, лежат в палатах с тяжелыми и ухаживают за ними. Сами едва ходят, а все равно ухаживают. Из милиции приходили, двоим нашим, Савельичу и Тихону Рубцову, новые паспорта выдали. У них все в порядке оказалось, прошли проверку. теперь временно прописываться будут в общежитии госпиталя по согласованию с начальником госпиталя. Я все хотела спросить вас, Борис Михайлович, наши все беспокоятся. А где Лариса? Лариса Сергеевна, вот о ней и об одном деле и хотел я с тобой поговорить, Марина, доверительно понизив голос, ответил Коган. Но прошу, никому ни слова о нашем разговоре. Дело секретное, и ты, как комсомолка, должна понимать, что язык до поры до времени надо держать за зубами. Я понимаю, конечно, заверила девушка. Вы же диверсантов вражеских ловите. Ну, тогда слушай, Марина. Лариса Сергеевна ранена врагами. Ее лечат хорошие врачи, и я надеюсь, что все закончится благополучно. Но сейчас нам нужна помощь, твоя помощь. Если бы не это ранение, мы бы не стали обращаться к тебе. Ее враги ранили, прикрыв рот рукой, тихо переспросила девушка. Враги, кто же еще? Ну, так вот, Марина. Лариса Сергеевна, когда ходила на рынок, чтобы менять вещи на продукты для вашего пионерского лагеря, случайно познакомилась с людьми, которые предали нашу страну, свой народ, с людьми, которые пытаются наживаться на горе всего народа. И сейчас только ты можешь нам помочь. Ведь ты ходила с Ларисой Сергеевной на рынок иногда, может быть, ты видела людей, с которыми она общалась, сможешь описать, а то и узнать их при встрече. Не побоишься? Я побоюсь, гордо вскинула голову девушка. Да я ничего, если хотите знать, не боюсь. Тогда вот тебе задание, храбрая девочка. Ты должна вместе с нами походить по рынку и посмотреть. И если узнаешь кого-то, с кем Лариса Сергеевна общалась, разговаривала, сразу рассказать нам. Понятно? Понятно, товарищ майор. Коган смотрел на эту смелую девушку, но все же понимал, что говорить всей правды Марине нельзя. Очень маловероятно, что она тоже помогает врагу, скорее всего она честный человек и патриот своей родины. Но до поры до времени лучше ей не знать, с кем она дружила, с кем ела из одной тарелки. На следующий день группа снова приняла вид мирных граждан этого городка, вернувшихся с фронта солдат, тех, кто зарабатывает себе на жизнь мелкими заказами. Коган и Бутарин, которых вполне могли запомнить враги, когда они, сопровождая Ларису Сергеевну, находились неподалеку от нее, теперь держались подальше. И Сосновский после прошлой погони тоже близко к девушке не подходил, предварительно изменив внешний вид, как мог. Находиться рядом мог только Шелестов. Несколько часов прошли безрезультатно, и Марину пришлось уводить с рынка, пока кому-то не показалось, что девушка бесцельно и слишком долго ходит между рядами. Из кузова грузовика, закрытого брезентом, Марину заставили еще какое-то время рассматривать рынок, в надежде, что она сможет узнать кого-то из тех, кто вступал в контакт с Ларисой Сергеевной. Прошел день, и на второй день все повторилось. Снова Марина ходила между торговыми рядами, между топтавшихся с тряпьем в руках женщин, старух, пытающихся выменить на эту рухлядь хоть что-то съестное. И тут Шелестов обратил внимание, что широколицый мужчина лет 40, в кожаной летной тужурке, посматривает на Марину. Оперативник успел подойти и встать за спинами продавцов достаточно близко, чтобы услышать обрывки фраз. Мужчина заговорил с девушкой первым. «Здравствуйте», — улыбнулся он. «Рад вас видеть снова. Приятно, что в такое тяжелое время люди живут и встречаются снова. Вам чего, дяденька?» — хмуро осведомилась Марина. «Вы меня не узнали?» — еще шире улыбнулся мужчина. Шелестов поморщился. «Учили девушку, учили, а она совсем не ту роль играет, какую должна. Чего она ершится, чего хмурится, или действительно не знает этого человека?» Но Марина, кажется, вспомнила инструкции и стояла, внимательно глядя на мужчину. А тот и не спешил уходить, а продолжал напоминать Марине о прошлых встречах. «Мы же встречались с вами здесь несколько дней назад. С вами еще была ваша подруга или тетя ваша, Лариса, кажется, ее зовут, что-то случилось». Шелестов напрягся, снял кепку и стал ею обмахиваться, как веером, изображая, что ему жарко. Группа, увидев этот знак, поняла, что контакт состоялся, и тот, что нужно. «Лариса Сергеевна заболела», вздохнула Марина. «Слегла совсем, а мне всех кормить надо, вот я и хожу сюда вместо нее. Мужчин-то у нас здоровых нет, хворые все, одна я там за всеми ухаживаю». «А отчего слегла Лариса Сергеевна?» Стараясь не выказывать тревоги, спросил мужчина. «Заразное что-то, грибы», махнула рукой Марина. «Наверное, не досмотрела, когда готовила. Попались ядовитые. Тошнит ее, рвет постоянно. Я уж и так, и эдак с ней, но все равно, несколько дней ей не подняться. Вот и хожу, ищу, кто продукты может продать или поменять на что-нибудь. Так мы же с ней договаривались, кажется, она не передавала ничего. Я и продуктов могу много вам достать, и даже привезти. Вы где-то неподалеку в лесу живете, правда можете? Стала горячиться Марина. Понимаете, они там все больны, там раненые, им лекарства нужны, пища калорийная. Я понимаю, что даром все это достать нельзя, но может, вы поможете, может, вы знаете, у кого можно достать. Наверное, я смогу вам чем-то помочь, пожал плечами мужчина, свести с кем-то, кто может вам дать продукты. Но вы понимаете, что бесплатно никто не поможет, ведь есть же риск определенный. Такое время, что разбираться не станут, что человек от чистого сердца решил помочь. Можно и под расстрел попасть. Мы все отдадим, лишь бы выжить, ведь нам так мало нужно, просто выжить. Торопливо заговорила девушка и полезла за пазуху за свертком. У меня есть немного, это дорогие вещи, я знаю. Да, Шелестов решился на этот риск и передал Марине драгоценности, которые изъяли у раненой Ларисы Сергеевны. Но сейчас выбора не было, ведь можно было реально выйти на связь с немецкими вирусологами. Даже если это не вирусологи, а просто свои расхитители продовольствия, преступники такого масштаба должны быть пойманы за руку и наказаны. «Тихо, тихо», — громко прошептал мужчина и сразу закрутил головой, пытаясь понять, обращает ли на них кто внимание, видел ли кто, что девушка ему показывала какой-то сверток. «Не надо при всех, я верю. Давай так, деточка, ты приходи сюда завтра до обеда, потолкайся среди торговых рядов, приценись к чему-нибудь, веди себя естественно, а я, как освобожусь, приду и найду тебя. Рынок небольшой, не потеряемся. Обещаю, что найду тебе продукты и лекарства для твоего общежития, так будем его называть, а ты приноси свое богатство. То, что ты показала сегодня, за это много продуктов можно выручить. Месяц, а то и три будете сытно есть и пить». «Три месяца», — огорченно проговорила Марина. «А может, и больше», — поспешил ее заверить мужчина. «Иди, девочка, иди, а завтра увидимся здесь». Пока Шелестов очень аккуратно вел Марину до госпиталя, наблюдая за тем, что еще один неизвестный тоже следит за ней. Сейчас бы установить его личность, но любая попытка сделать это непременно вызовет подозрения в банде перекупщиков, а ее необходимо разрабатывать до конца. Марина вошла в здание госпиталя, и мужчина, следивший за ней, отошел на противоположную сторону улицы, оперся плечом о стену в подворотне и, закурив, принялся ждать. Правильно оценил его поведение Шелестов, он вполне допускает, что девушка соврала и идет не в госпиталь, а лишь пытается сбить с толку тех, кто следит за ней, и это будет означать, что она водит за нос банду, и тогда они лягут на дно и на связь больше не выйдут. А Марина, только войдя в госпиталь, сразу попала в руки Когана, который потащил ее в сторону и тотчас начал спрашивать, как прошла встреча. «Ну, давай, рассказывай о своих впечатлениях». «Это он, товарищ майор, точно он», — горячо заговорила девушка. «Лариса Сергеевна с ним встречалась. Вы бы видели, как у него глаза загорелись, когда он драгоценности увидел. Я думала, он сейчас на меня как кинется, отнимет их и убежит. Прям жадные глаза стали. Он кто, бандит, перекупщик, спекулянт? А ты как думаешь, ты с ним разговаривала, кем он тебе показался?» «Сначала показался солидным дядькой, и одет он как будто инженер какого-нибудь завода», — говорил тоже так убедительно. «Я слушала и верила ему. Я же не знала, о чем он договаривался с Ларисой Сергеевной. Я не слышала, только видела. А кто он? Вы знаете, жулик он», — хмыкнул Коган. «Жулик, который умеет втираться в доверие к несчастным женщинам. А теперь ты мне вот еще что расскажи. Заметила ты в разговоре какие-то слова, которые этот человек частенько вворачивает, может, какие-то термины специфические? Ну, знаешь, как у моряков бывает». Когда Марина ушла в сторону госпиталя, Сосновский продолжал наблюдать за мужчиной. Тот покрутился еще какое-то время на рынке, и, как показалось бывшему разведчику, он не спешил, потому что проверялся, хотел убедиться, что за ним не следят, что нет слежки за Мариной, которая поспешно ушла. Наверняка он кого-то послал за ней проследить. Осторожный тип, очень осторожный. И как-то надо за ним все же проследить. Куда пойдет, с кем будет встречаться. Глупо надеяться, что он сразу приведет хвост за собой на подпольный склад, где хранятся продукты для продажи и обмена, но все равно надо устанавливать его личность. Сосновский понимал, что этот человек очень осторожен, он будет оборачиваться и все время наблюдать, не идет ли кто за ним. Ну, что же, пусть оборачивается, пусть смотрит в отражение витрин, пусть останавливается, чтобы завязать шнурок на ботинке. Ничего, пусть оглядывается назад. Сосновский подсел к старичку, ехавшему на подводе. Сославшись на больную ногу, он попросил подвести по пути и угостил хорошими папиросами. Старик обрадовался, закурили, и разговор завязался очень даже душевный. Глядя со стороны, никак не подумаешь, что двое на телеге минуту назад вообще не были знакомы. Родственники, закадычные друзья или жители одной из деревень возвращаются из города. Соскочил Сосновский с телеги в конце улицы и, укрывшись за киоском, стал смотреть на приближающегося мужчину, который был объектом его слежки. Тот свернул в подворотню в нескольких шагах от Сосновского. Когда Михаил проезжал мимо на телеге, он успел заметить, что в подворотне стояла имка черного цвета, забрызганная грязью. И когда мужчина ушел в подворотню, он выглянул и убедился, что тот садится именно в эту машину. Пригнувшись к земле, Сосновский подобрался сзади к машине. Теперь он рассмотрел номер на машине, несмотря на то, что тот основательно был заляпан грязью. КП 60-69. Несколько мужчин вошли в подворотню, что-то шумно обсуждая. Они обходили машину, и Сосновский тут же поднялся и присоединился к группе. Машина стала сдавать задом, выехала на улицу и скрылась за поворотом. Ну, что же, номер машины, это уже кое-что, это серьезный шаг к установлению личности. Шелестов, хмуря брови, водил карандашом по карте городка, когда к нему вошли все члены группы и лейтенант Борович. Пока все рассаживались вокруг стола, Сосновский торопливо, вполголоса докладывал о результатах проверки машины. Этот номерной знак принадлежит машине хозяйственного управления тылового обеспечения. Точно такая же черная МК, только у нее двигатель перебирают уже третью неделю. Не хватает каких-то запчастей. Стоит она в гараже, со снятым капотом и всей облицовкой спереди. Естественно, сняты с машины и оба бампера. Номера вместе с бамперами валяются в углу, никто на них внимания не обращает. А начальник гаража даже не сразу вспомнил, где они. Я их незаметно пощупал. Видно, что торопились смыть грязь с номеров. Очень уж чистые они там валяются. А вот что я разглядел, Максим Андреевич, что их недавно снимали и ставили. Дырочки под болты со свежими царапинами. Значит, кто-то в гараже помог и передал на время номера отремонтируемой машины. Выходит, так, согласился Сосновский. И пока нам этот факт никак не помогает. «Нужен человек, нужен Иван Богданович, если это был он». Не догадалась Марина спросить, как этого мужчину звать-величать. Но кажется мне, что именно его Лариса Сергеевна называла Иваном Богдановичем. Человека бы своего в мастерской заиметь, да, боюсь, спугнем мы добровольного помощника бандитов. «Чего вы там шепчетесь?» — поинтересовался Коган.